Глава 48. Массовая истерия. Эвелина Крылова сегодня пришла на работу пораньше. Она шагала по тускло освещенному коридору третьего этажа, по обе стороны которого тянулись длинные стеклянные витрины, откуда на нее таращились человеческие скелеты, обнаруженные на различных раскопках много лет назад. Директор музея только что предложил ей занять должность покойного Константина Аркадьевича. Женщина была так потрясена этим, что даже не смогла сразу дать какой-то вразумительный ответ. Заметив ее смятение, директор предложил ей подумать несколько дней, и она была благодарна ему за это. Готова ли она занять место Перелозова? Он ведь умер совсем недавно. Его кресло, можно сказать, еще не успело остыть. Эвелине казалось, что начальник все еще где-то неподалеку. Вот-вот выйдет из-за угла, чтобы строго отчитать нерадивых сотрудников или опоздавших практикантов. Как она могла сесть в его кресло? К тому же это была очень большая ответственность, и она не знала, готова ли взвалить на себя такую ношу. Придется повышать квалификацию, контактировать с очень важными людьми, быть готовой в любое время дня и ночи решать возникающие вопросы и часто видеться с учредителями и меценатами, среди которых попадались очень неприятные люди. Например, такие как Владимир. В последние дни она видела его довольно часто, и при каждой встрече он предлагал ей сходить с ним поужинать в свободное от работы время. А он ей совсем не нравился. Эвелине пока удавалось переводить все в шутку. Все же Решетников имел большое влияние, был важен для исторического музея, дружил с директором. Не хотелось бы ей обрести врага в его лице. Но и долго водить Владимира за нос она тоже не сможет, ведь он становился все напористее. Придется рано или поздно принять какое-то решение, а там будь что будет. Вдобавок предстояло встать во главе огромного коллектива, и это пугало ее больше всего. Руководить всеми отделами она точно не хотела. Ей вполне нравилась ее работа, обязанности в настоящий момент, и она не хотела бы этого лишиться. А когда она станет руководителем, придется выслушивать претензии каждого работника, поощрять и наказывать особо отличившихся, не давать разгораться скандалам, пресекать на корню разные слухи и сплетни, которых в последнее время по музею ходило немало. Эвелина, как всякая здравомыслящая женщина, в призраков не верила, но среди сотрудников музея были те, кто верил. Странные и зловещие слухи распространялись очень быстро. Несколько человек взяли кратковременные отпуска без сохранения заработной платы. Многие сказались больными, особенно те, кто непосредственно работал в залах третьего этажа. Она сама слышала, как люди шептались о странных шорохах, звуках, тенях, которые то и дело видели в темных углах хранилищ и галерей. В музее работало свыше 1000 человек. Женщина была очень рада, что большая часть сотрудников в эти глупости не верила. Ну а другим было необходимо перетерпеть. В те дни, когда не было посетителей, работники некоторых залов то и дело жаловались на подозрительные шумы. Представители службы безопасности по несколько раз в день совершали обходы всех экспозиций и ничего не обнаруживали. Это была просто какая-то массовая истерия. Хорошо еще, что всеобщая паника не коснулась студентов. Больше 100 ребят спокойно ходили на практику и исполняли поручения, которые им давали кураторы групп. Все они были заинтересованы лишь в том, чтобы их практика удачно завершилась. И это делало им честь. Эвелина несколько раз в день обходила студентов, чтобы убедиться, что у них все в порядке. Она спустилась на второй этаж. В зале печально известной выставки «Оккультизм. Ритуалы и мистерии» сегодня было особенно много посетителей. Плохая реклама тоже реклама. В этом Владимир Решетников был прав. Проходя через выставочный зал, Эвелина увидела Зинаиду Николаевну Решетникову. Журналистка Марина Чехлыстова, которую она знала по многочисленным публикациям в средствах массовой информации, несколько раз сфотографировала Решетникову на фоне различных экспонатов, а затем принялась брать у нее интервью. «Я слышала, именно ваш первый муж обнаружил темный венец в каком-то забытом храме в горах. Поделитесь, пожалуйста, подробностями». «О, да. Господи, это случилось 45 лет назад». Я тогда была еще совсем юной девчонкой. И она начала предаваться воспоминаниям, а Эвелина двинулась дальше. В соседнем зале работали практиканты. Женщина окинула их внимательным взглядом. Странно, но больше всех студентов ей нравился Степан Бузулуцкий, которого Константин Аркадьевич почему-то возненавидел с первой же встречи. Серьезный, немногословный парень, очень толковый и трудолюбивый. Обычно он справлялся со всеми заданиями немного лучше и гораздо быстрее других студентов. А что до его внешнего вида, то это ее мало волновало. Современная молодежь любила красить волосы и украшать свои тела пирсингом и татуировками. К этому просто нужно было привыкнуть. Практиканты рассеялись по всему залу, где готовилась новая экспозиция. Он был временно закрыт для посетителей. Студенты протирали стекла витрин, под присмотром сотрудников раскладывали на полках экспонаты, расставляли таблички с информацией. Пока все работали, Виктория Сазонова снимала видео для своего блога. Эта девица страшно раздражала Эвелину. Дорогие подписчики, как видите, студенческая практика у меня продолжается. И конца краю этому не видно. Но местечко знаковое, что и говорить. Вы, наверное, уже слышали разговоры о призраках в историческом музее. Вот как раз здесь мы сейчас и находимся. Мороз по коже, не правда ли? Тут один из руководителей покончил с собой, увидев призрак своей погибшей жены. Если вам интересно, я могу взять интервью у кого-нибудь из тех, кто его хорошо знал. Занимайся лучше своими делами, и не нужно никаких интервью. Ты здесь на практике, а не на съемках передачи «Очевидное и невероятное». У вас работы не в проворот. Да ладно вам, я все успею. К тому же, будто я одна тут блог веду. А есть еще кто-то? Я, но делаю это только после выполнения всех заданий. Вот это я уважаю. Так что убирай камеру и приступай к работе, пока я вашему руководителю не сообщила. Вика недовольно закатила глаза, но камеру в рюкзак убрала. Эвелина еще заметила, что Сазонова как-то презрительно поглядывает в сторону Даши Решетниковой и Егора Кукушкина, которые в последнее время держались вместе. Кажется, между этими двумя что-то происходило. Дело молодое. Эвелина с улыбкой вздохнула. Степан Бузулуцкий работал в паре с Алиной Поздеевой, но эти двое точно были просто друзьями. Никакой химии между ними она не ощущала, а глаз у нее был наметанный. Убедившись, что все в порядке, она направилась в соседний зал к другой группе практикантов.